98. Как прекрасны искры духа, который являет огонь и устремление. Служение огненное принесет человечеству столько знаков новой эволюции, потому так жизненно вошла Агни-йога и столько знаков перерождает и угрожает планете. Только нужно принять все посылаемое человечеству. Потому чуткий организм матери Агни-йоги так созвучит на все присылки, явленные нами. Потому нужно здоровье беречь. Истина, огни бушуют. Столько утверждено, столько устремлено, столько впереди.